Глава третья. Немного истории. Трудное дело деления. Зажигая привычным движением спичку, мы иной раз еще задумываемся над тем, скольких трудов стоило добывание огня нашим предкам, даже не очень отдаленным. Но мало кто подозревает, что нынешние способы выполнения арифметических действий тоже не всегда были так просты и удобны, так прямо и быстро приводили к результату. Предки наши пользовались гораздо более громоздкими и медленными приемами. И если бы школьник 21 века мог перенестись на 4, на 3 века назад, он поразил бы наших предков быстротой и безошибочностью своих арифметических выкладок. Молва о нем облетела бы окрестные школы и монастыри, затмив славу искуснейших счетчиков той эпохи. И со всех сторон приезжали бы учиться у нового великого мастера счетного дела. Особенно сложны и трудны были в старину действия умножения и деления, особенно последние. «Умножение — мое мучение, а с делением — беда», — говорили в старину. Тогда не существовало еще, как теперь, одного выработанного практикой приема для каждого действия. Напротив, в ходу было одновременно чуть не дюжина различных способов умножения и деления, приемы один другого запутаннее, твердо запомнить которые не в силах был человек средних способностей. Каждый учитель счетного дела держался своего излюбленного приема. Каждый магистр деления, были такие специалисты, восхвалял собственный способ выполнения этого действия. В книге Всеволода Белюстина «Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики» 1914 года изложено 27 способов умножения, причем автор замечает, весьма возможно, что есть и еще способы, скрытые в тайниках книгохранилищ, разбросанные в многочисленных, главным образом, рукописных сборниках. И все эти приемы умножения, шахматные или органчиком, загибанием, по частям или в разрыв, крестиком, решеткой, задом наперед, ромбом, треугольником, кубком или чашей, алмазом и прочее, а также все способы деления, носившие не менее затейливое наименование, соперничали друг с другом в громоздкости и сложности. Примечание автора. Перечисленные примеры умножения указаны в старинной арифметике Николая Тартальи. Наш современный способ умножения описывается там под названием шахматного. Конец примечания. Усваивались они с большим трудом и лишь после продолжительной практики. Признавалось даже, что для владения искусством быстрого и безошибочного умножения и деления многозначных чисел нужно особое природное дарование, исключительные способности. Рядовым людям премудрость эта недоступна. Трудное дело деления. «Дура коза э ля партита», гласила старинная итальянская поговорка. Оно и в самом деле было трудно, если принять во внимание те утомительные методы, какими выполнялось тогда это действие. Нужды нет, что способы эти носили подчас довольно игривое название. Под веселым названием скрывался длиннейший ряд запутанных манипуляций. В XVI веке кратчайшим и удобнейшим способом считалось, например, деление лодкой или галерой. Знаменитый итальянский математик того времени Николай Тарталья, XVI век, в своем обширном учебнике арифметики писал об этом способе следующее. Второй способ деления называется в Венеции лодкой или галерой, вследствие некоторого сходства фигуры, получающейся при этом, потому что при делении некоторых родов чисел составляется фигура, похожая на лодку, а в других — на галеру, которая в самом деле красиво выглядит. Галера получается иной раз хорошо отдаленная и снабженная всеми принадлежностями. Выкладывается из чисел так, что она действительно представляется в виде галеры с кормою и носом, мачтою, парусами и веслами. Примечание автора. Венеция и некоторые другие государства Италии в XIV-XVI столетиях вели обширную морскую торговлю, и потому в этих странах приемы счета были ради торговых надобностей разработаны раньше, чем в других. Лучшие труды по арифметике появились в Венеции. Многие итальянские термины торговой арифметики сохранились еще в настоящее время. Конец примечания. Читается это очень весело. Так и настраиваешься скользить по числовому морю на парусах арифметической галеры. Но хотя старинный математик и рекомендует этот способ как самый изящный, самый легкий, самый верный, самый употребительный и самый общий из существующих, пригодный для деления всех возможных чисел, я не решаюсь его изложить здесь из опасения, что даже терпеливый читатель закроет книгу в этом скучном месте и не станет читать дальше. Между тем, этот утомительный способ действительно был самым лучшим в ту эпоху. У нас он употреблялся до середины XVIII века. В арифметике Леонтия Магнитского он описан в числе 6 предлагаемых там способов, из которых ни один не похож на современный и особенно рекомендуется авторам. На протяжении своей объемистой книги 640 страниц большого формата Магнитский пользуется исключительно способом галеры, не употребляя, впрочем, этого наименования. Примечание автора. Старинный русский учебник математики, охватывающий все ее отделы, известные в ту эпоху, включая и сведения из мореходной астрономии. Это одна из тех двух книг, которые Ломоносов назвал «вратами своей учености». Подробное заглавие ее таково. «Арифметика, сиречь, наука числительная», по велениям царя Петра Алексеевича в Великом Граде Москве, типографским тиснением, ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей, на свет произведена в лето от Рождества Бога слово 1703-го. Конец примечания. В заключении покажем читателю эту числовую галеру, воспользовавшись примером из упомянутой книги Тартальи. Примечание автора. Последние две девятки приписаны к делителю в процессе деления. Конец примечания. Добравшись после утомительных трудов до желанного конца арифметического действия, предки наши считали необходимым непременно проверить этот в поте лица добытый итог. Громоздкие приемы вызывали недоверие к их результатам. На длинном, извилистом пути легче заблудиться, чем на прямой дороге современных приемов. Отсюда, естественно, возник старинный обычай проверять каждое выполняемое арифметическое действие, похвальное правило, которому не мешало бы и нам следовать. Любимым приемом проверки был так называемый способ девятки. Этот изящный прием нередко описывается и в современных арифметических учебниках, особенно иностранных. Проверка девяткой основана на правиле остатков, гласящем: остаток от деления суммы на какое-либо число равен сумме остатков от деления каждого слагаемого на то же число. Точно так же остаток произведения равен произведению остатков множителей. С другой стороны, известно также, что при делении числа на 9 получается тот же остаток, что и при делении на 9 суммы цифр этого числа. Например, 758 при делении на 9 дает остаток 2 и тоже получается в остатке от деления, скобка открывается, 7 плюс 5 плюс 8, скобка закрывается, на 9. Примечание автора. Выясняется попутно при выводе признака делимости на 9. Конец примечания. Сопоставив оба указанных свойства, мы и приходим к приему проверки девяткой, то есть делением на 9. Покажем на примере, в чем он состоит. Пусть требуется проверить правильность сложения следующего столбика. Составляем в уме сумму цифр каждого слагаемого, причем в получающихся попутно двузначных числах также складываем цифры. Делается это в самом процессе сложения цифр, пока в конечном результате не получим однозначное число. Результаты эти, остатки от деления на 9, записываем, как показано на примере, рядом с соответствующими слагаемыми. Складываем все остатки, скобки открываются, 7 плюс 7 плюс 1 плюс 2 равно 17, 1 плюс 7 равно 8, скобки закрываются, получаем 8. Такова же должна быть сумма цифр итога, 5 339 177. Если действие выполнено верно, 5 плюс 3 плюс 3 плюс 9 плюс 1 плюс 7 плюс 7 после всех упрощений равно 8. Проверка вычитания выполняется точно так же, если принять уменьшаемое за сумму, а вычитаемое и разность за слагаемое. Например, 6913, сумма цифр, единица, минус 2587, сумма цифр, 4, равняется 4326, сумма цифр, 2. 4 плюс 6 равно 10, 1 плюс 0 равно единица. Особенно удобен этот прием в применении к проверке действия умножения, как видно из следующего примера. Если при такой проверке умножения обнаружена будет ошибочность результата, то чтобы определить, где именно кроется ошибка, можно проверить способом девятки каждое четное произведение отдельно. А если здесь ошибки не окажется, остается проверить лишь сложение частных произведений. Как по этому способу проверять деление? Если у нас случай деления без остатка, то делимое рассматривается как произведение делителя на частное. В случае же деления с остатком пользуется тем, что делимое равно делитель умножить на частное плюс остаток. Например, 16 201 138, сумма цифр равна единице, разделить на 4457, сумма цифр равна двойке, равно 3635, сумма цифр 8. Остаток — 192. Сумма цифр — 3. Сумма цифр. 2 умножить на 8 плюс 3 равно 19. 1 плюс 9 равно 10. 1 плюс 0 равно единица. Привожу из арифметики Магнитского предлагаемое там для проверки девяткой удобное расположение. Для умножения. 365 умножить на 24 — равно первое частное произведение 1460, второе частное произведение 730, общее произведение 8760. Для деления. Подобная проверка действий без сомнения не оставляет желать лучшего в смысле быстроты и удобства. Нельзя сказать того же о ее надежности. Ошибка может ускользнуть от нее. Действительно, одну и ту же сумму цифр могут иметь разные числа. Не только перестановка цифр, но иной раз даже и замена одних другими остаются при такой проверке необнаруженными. Укрываются от контроля также лишние девятки и нули, потому что не влияют на сумму цифр. Всецело полагаться поэтому на такой прием проверки было бы неосмотрительно. Предки наши сознавали это и не ограничивались одной лишь проверкой с помощью девятки. Но производили еще и дополнительную проверку. Чаще всего с помощью семерки. Этот прием основан на том же правиле остатков, но не так удобен, как способ девятки, потому что деление на 7 приходится выполнять полностью, чтобы найти остатки, а при этом легко возможны ошибки в действиях самой проверки. Две проверки, девяткой и семеркой, являются уже гораздо более надежным контролем. Что ускользнет от одной, будет уловлено другой. Ошибка не обнаружится лишь в том случае, если разность истинного и полученного результатов кратна числу 7, умноженного на 9, равно 63. Так как подобная случайность все же возможна, то и двойная проверка не дает полной уверенности в правильности результата. Впрочем, для обычных вычислений, где ошибаются чаще всего на 1 или 2 единицы, можно ограничиться только проверкой девяткой. Дополнительная проверка семеркой чересчур обременительна. Только тот контроль хорош, который не мешает работе. Если, тем не менее, выполняя ответственное вычисление, вы пожелаете для надежности произвести двойную проверку, то вместо делителя 7 лучше пользоваться делителем 11. При этом дело можно значительно упростить, применив следующий удобный признак делимости на 11. Число разбивают на грани справа налево, по две цифры в каждой, самая левая грань может заключать и одну цифру. Грани складывают, и полученная сумма будет равна остаточно с испытуемым числом по делителю 11. Сумма граней дает при делении на 11 тот же остаток, что и испытуемое число. Поясним сказанное примером. Требуется найти остаток от деления 24 716 на 11. Разбиваем число на грани и складываем их. 2 плюс 47 плюс 16 равно 65. Так как 65 при делении на 11 дает в остатке 10, то и число 24 716 дает при делении на 11 тот же остаток. Обоснование этого приема дается в моей книге «Живая математика». Я предлагаю этот способ, потому что он одновременно дает и число равноостаточное с испытуемым также по делителю 9. Таким образом, мы имеем возможность удобно произвести проверку сразу посредством двух делителей — 9 и 11. От такой проверки может ускользнуть только ошибка, кратная 99, то есть весьма маловероятная.